Алисана сжала до скрежета зубов челюсти свою булаву, но на этом ее недовольство и заканчивалось. Она понимала, что смысла биться дальше нет. В ином случае, пусть они даже и смогут убить пару десятков южан, но на этом и все. Их всех перебьют. Алисана первая бросила свой щит и булаву на уже окрашенный валый снег. «Сложить оружие», — приказала она. Все хоть и с некоторым сожалением и заминкой, но все же послушались ее и сложили оружие. «Мы сдаемся тебе, сир Джон Сноу», — он кивнул. А затем через несколько мгновений плотный строй его людей разомкнулся и сделал коридор к ледяной стене. «Идите к стене, там вы постоите, некоторое время пока все закончится, а затем мы вас определим куда-то на содержание. Постарайтесь не делать глупостей. Часть моих людей, стрелков, будет за вами приглядывать». Так и получилось, они выстроились плотной линией вдоль стены, где их сторожила небольшая часть пехотинцев из числа одичалых и арбалетчиков. Вскоре к ним прибавились спешенные пленные рыцари и всадники Рисвиллов, леди Доснин собственной персоной и часть ее людей, а также Кассиль с винтерфильцами. «Роб Старк идиот», — как-то обреченно выдала леди Доснин, смотря как над некоторыми дритфордцами, включая самого Рамси Сноу, совершают давнюю страшную казнь даже на севере, кровавого ворона. «Не следовало злить этого человека. Он не человек, он демон», — истерично завизжал какой-то молодой рыцарь. Чем только вызвал раздраженный вздох леди Барбри. «Они разбили нас. Кажется, я слышал этот страшный стих о Блэкхарте, а затем нас сокружили и разбили. Стоит его помянуть, как случается какое-то несчастье. И посмотрите, что он творит. И мы также обречены на это». «Да заткнись ты», — рявкнул на него сир Родрик. «Мы пленные лично сира Сноу. С нами ничего не будет». Рамси отказался сдаваться, и вот результат. «Но сколько наших погибло?» — печально заметила Лира. «Примерно четверть», — на глаз прикинул Кассиль. «Еще четверть сумела сбежать, когда конница подоспела. Остальные либо здесь в плену, либо раненые затаскиваются в Черный замок. Блэкхарт распорядился оказать помощь нашим раненым. Я это лично слышал. Среди его людей мало тяжелораненых. И это удивительно. Он сам по себе удивительный юноша», — хмыкнула леди Доснин. «А мы его заставили все же вступить с нами в противостояние. Роб сильно распылил наши силы. Он наш король», — оборвала ее Алисана. «Он может и наш король, но он глупец еще больше, чем покойный Нед Старк», — улыбнулась леди Барбри. «Тот следовал своей чести и чувству долга, когда присягал Баратионам. Он пал в бою как северянин за то, что верил, пусть и даже в некотором роде зря. А его сын? За что он воюет? За нашу независимость. От кого? Ни Ланнистеры, ни Селиса Баратион с Блэкхартом не дали бы нам спокойно жить. Вот полюбуйтесь, у него была лишь пехота, немного конницы и дикари, и он разбил могучую армию Севера, и теперь ему путь открыт на Винтерфилда и в любую другую часть Севера. А ведь я в его глазах и вправду видела желание побыстрее убраться из Севера, а Роб Старк его лишь раззадорил. Я знаю такой тип мужчин. Лорд Дамиан очень уж мне напоминает Брандона Старка, только этот хитрее и умнее, чем тот дикий волк. Хотя, кажется, Джон Сноу также не меньше похож на него», — как-то задумчиво произнесла Доснин. В этот момент они все услышали радостный громкий вой людей Блэкхарта, что начал пугать некоторых слабонервных и перепуганных северян. «Раз, два, Блэкхарт идет к тебе. Три, четыре, ножи достает. Пять, шесть, в оба гляди. Семь, восемь, с ним не шути. Девять, десять, он заберет тебя. 11, 12, беги быстрее. 13, кто не спрятался, он не виноват». После него радостные и воодушевленные победой зеленые плащи стали подбрасывать в воздух своего довольно скалящегося полководца в воздух, а тот весь мокрый от пота и крови громко и нечеловечески хохотал, что-то бормоча на неизвестном языке. После этого в стане северян упорно пошли слухи о владении Блэкхартом тайными знаниями, языком и магией. Глава 35. Дамиан Блэкхарт. Прошло 10 дней с момента битвы при Черном замке. Теперь уже второй по счету, только это была с южной стороны стены. К нам в плен попало 4000 человек, остальные либо погибли, либо сбежали. При этом после битвы весьма много желающих появилось надеть черное, и большая часть из них — это дритфордцы. Они видели кончину Рамси и его парней и посчитали, что они следующие, поэтому почти 200 дритфордцев прямо возле стены орали о том, что хотят надеть черное. Я, к слову, и не думал всех дредфордцев резать или делать им кровавого орла, но раз они изъявили желание, то фиг с ними, остальные решили просто быть в плену, и их мы не трогали. Но кроме дредфордских ребят в дозор пошло почти 150 горцев, людей карстерков и амберов, им мы также не препятствовали. Эти люди, став братьями ночного дозора, нам не угроза даже, если мы будем рядом стоять, ведь по большей части нам делить нечего, плюс мы гости ночного дозора, а убивать, калечить или угрожать гостям — это моветон по здешним меркам. Пленников мы расселили по некоторым крепостям дозора, их временному лагерю, а основную часть знатных особ и часть более простых пленных в обитель карстерков, Кархалт, который мы взяли без сопротивления. Людей там было мало, их единственная хозяйка была у нас и призывала открыть нам врата, те послушались, только оружие сдали. Там всего оставалось лишь 50 человек из воинов и небольшое ополчение из 30 крестьян. Благодаря Кархалду мы разжились дополнительными кораблями, на которых при подоспевшем флоте с юга, который вернулся из очередного рейса по переселению одичалых на юг, погрузил уже всех гражданских и даже дополнительные 500 бойцов. Кроме этого, еще до взятия Кархалда я не мог пропустить в замок последний очаг, принадлежащий амберам. Те уперлись рогами и не хотели открывать врата. Морсамбер вообще меня нахер послал. А ведь помнится, что в каноне Хазирамбер присягнул Болтоном, хотя тогда Роб и один из амберов был убит, а еще один пленен фриями. Но тут у нас также был пленный из их числа, но все же, наверное, сыграла моя кровавая слава и наличие живого сюзерена и главы дома. Возле последнего очага было 3000 человек под предводительством Лораса Тирелла. У меня же в Кархалде осталось 2500 человек, еще 2 были на стене. Эта сборная солянка из моих людей, наемников, других лордов и одичалых пополнилась только 400 всадников на единорогах, плюс 150 пеших из камнерожденных со славного острова Скагаса. Лорды Стейн, Краул и Магнар привели своих людей для присяги мне и присоединились к общему войску. Они мне подали идею, которая и так витала у меня после второй битвы при Черном замке, взять Дредфорд. После допросов пленных подручных Рамси, которые пережили битву, те раскололись, что когда они покидали Дредфорд, там оставалось 200 человек, при этом из замковых людей и деревень они могли примерно набрать еще 300-400 человек. Поэтому мне с моими силами взять земли Болтонов вполне возможно. К тому же Руси Болтон весьма умный, харизматичный и амбициозный человек. С ним можно договориться, но это северный Тайвин, так я про себя его называю, хотя услышал эту же фразу и от Герды в свое время, и от Джона, только в исполнении Герды была приставка «ебаный». Поэтому я решил все же разработать план захвата Дредфорда и передачи этих земель и замка Магнару и его вассалам, они куда лучше, чем то, что есть у них. И те мне на это намекали, я же намек понял и в ответ им сказал, что мне бы не помешали там верные короне северяне. Поэтому эти ребята мои уже на 100%. Я подождал кое-какое время и разослал воронов по северу с призывом присягнуть Ширин, а еще призвал пленных северян это сделать. Но из них пока добровольцев не было. Но я не спешил. Время шло, я много думал, особенно над тем, что будет делать Роб Старк, когда узнает о том, что я разбил его вассалов и захватил Кархалт, и не так уж далеко мои люди от Винтерфилла. Вопрос взятия последнего очага, можно сказать, уже решен, просто он может затянуться на некоторое время. По новому пакету, что прибыл мне от Рекса, я узнал, что Тайвин занялся своими землями и разбушевавшимся там Робом Старком. Он уже треть запада захватил. Еще примерно 1/5 часть держали под контролем железорожденные, которые воевали и с севером, и речными землями. К слову, вся часть канона прошла и здесь. Талиса Мейгер все же числится в свите Робба как его врач. Об этом докладывают наши соглядатые, а еще то, что, кажется, он умудрился посраться с фриями, и те увели 4000-ное войско обратно в речные земли. И есть предположение, что произошла тайная свадьба Робба и Талисы. Так что, возможно, скоро мы можем ждать предательства Болтона. Отца я предупреждал несколько раз и даже с последним конвоем передал ему послание, чтобы не вздумал нарушать давние заповеди наших предков и вообще всячески игнорил как своего сюзерена, с чем он с удовольствием и огромным успехом справляется, а также попросил внимательно следить за ситуацией. В долине было тихо, оттуда прибыла лишь пара десятков рыцарей с оруженосцами ко двору Селисы и Ширин. Селиса без Мелисандры немного бушует, но ее удается держать более-менее в узде. Поэтому я решил для дополнительного контроля еще и Мелисандру отправить на драконий камень, а то я заметил, что она стала в последнее время часто крутиться вокруг нашего Азорахе. На утро 11-го дня после второй битвы при Черном замке я сидел во внутреннем дворе и наблюдал за соревнованиями и гритты пары моих стрелков в стрельбе из лука, арбалета и даже метании ножей. Джон также был здесь, только взирал на все это с улыбкой и больше пожирал глазами фигуру рыжей девушки. Он меня заверил, что для него она хоть и уже стала любимой женщиной, но женится он на благородной девице для блага государства и получения поддержки какого-то региона. И таких вариантов может быть даже четыре. Первый, это разумеется Маргири, что наверное и самый предпочтительный вариант, ведь получи он ее в свою постель и вся армия и богатство простора на нашей стороне. Второй, это Арианна. Вариант сложнее, но, тем не менее, все же возможен. 30 или сколько там примерно тысяч воинов Дорна нам также пригодятся. Да и вряд ли они после брака Арианны и Джона станут еще женить Квинтина на Дейенерис, которая по идее бесплодная. Третьим вариантом идет как ни странно Ашагрий Джой. Если убрать с ее дороги Тиона, что вообще не сложно, он и сам себя может убрать. Затем Бейлона, это также выполнимо и Эурона, то трон ее. Викторион хоть мужик суровый и знатный, но он верен своей крови и даже кажется, любит племянницу. Да и Бейлон видел в ней свою наследницу, а то, что раньше не было баб королев среди их народа, так это ничего страшного. Далеко не все железорожденные помешаны на этом и уж тем более далеко не все желают возвращения старых законов. У них, конечно, это прописано на уровне ДНК, грабить, насиловать и сжигать, но все же мозги у них есть. И сделать Ашугрий Джой вполне законной королевой семи королевств, женой Таргариена, героя, красавца и так далее, то тут все очень даже хорошо по их понятиям. Перед Таргариенами они склонялись и для них они все же уважаемые люди, а не лорды из зеленых земель. Таргариены ведь также жили на острове, летали на драконах, и кровью и пламенем прошлись по всем королевствам и взяли железные острова железной ценой. Так что здесь все очень даже хорошо складывается. А четвертым может быть дочь хранителя Востока. Лиза Арвин и ее сыночек точно должны умереть, и я уже подумываю над тем, как это совершить. Рекс также об этом думает, мы с ним это обсуждали, еще когда были в скорбящем городке. Самый вероятный кандидат на пост хранителя это бронзовый Джон Ройс, а у него есть трое сыновей и одна дочь, которая вышла за Ридфорта и еще пара дочерей на выданье. Так, что станет он хранителем и его дочь выйдет за короля Джона Таргариена, или Эйгона, смотря какое имя он там себе оставит, то мы получим долину в свои руки. Толку искать в западных, штормовых или речных землях ему невест, я не вижу. Штормовые земли и так наши, западные нам нужно будет сломить и поставить там своего человека, а речные будут служить, если там в качестве верховного лорда будет мой отец Уолдер Фрей, он в родстве со всеми через своих детей, внуков, правнуков и так далее, имеет ум, богатство и 4000 мечей. Была мысль еще Бракенов туда пропихнуть, потому что я чрезмерно побаивался усиления фреев и недовольства остальных лордов, но рассудив здраво, я все же этой ночью решил сделать Уолдера Фрея верховным лордом, передав фреям все земли Талли в их собственность. А в свою очередь Бликвуды, что по большей части были в войске Робба, должны будут прекратить свое существование и их земли полностью перейдут под руку Бракенов. К тому же, возможно, после этого лорд Бракен все же выдаст свою дочь за Варика, он как-никак лорд Харвинхолла и все там будет прекрасно. Пожалуй, так и следует сделать. Нужно написать сообщение отцу и Варику, чтобы они скоординировали свои действия и подчинили речные земли полностью. Тогда туда можно будет перекинуть часть наших войск, чтобы они совершали налеты на запад и на королевские земли, заставляя Тайвина отправлять свои войска то в одну сторону, то в другую, пока не прибуду я, лорд Десница. Подбежал ко мне стражник. У врат появилась небольшая группа всадников со знаменами Старков, Ридов, Сервинов и Форестеров. Вот как, улыбнулся я, кто их возглавляет, среди них есть дети. Неужели Тион решил посетить место, где рос со своими верными соратниками? Сколько людей в общем? 30, среди них только 2 девушки-подростка, остальные мужчины, доложил стражник. А говорил с командиром лорд Ховленд Рид. Забавно. Ясно, сейчас приду. Моя улыбка стала еще шире. Спустя примерно 20 минут я выехал за крепостные стены в сопровождении Джона, Джентри, Минданамура, Беррика, Азгина, Дарена, Тормунда, Вели и еще 5 рыцарей. В 2 девочках мы с Джоном и вправду узнали Старков, в чернявой девчонке Арию, а в рыжеволосой, бледнокожей и голубоглазой, местами чуть подросшей Сансу. По виду девочек, они рады видеть Джона. Лорд Хаулинрид, если я не ошибаюсь, обратился я к мужчине с карими глазами и каштановыми волосами, которые только, казалось, тронула седина. Не думал вас увидеть так быстро. Леди Санса, леди Арья, мое почтение. Рид оставался молчаливым наблюдателем кое-какое время, при этом его внимание было уделено разглядыванию Джона, а затем вздохнул и заговорил. Мы с вами лично еще не встречались, лорд Блэкхарт, хотя я вас уже и видел. Дайте угадаю в ваших видениях. Он кивнул. Вы не удивлены. Меня трудно удивить чем-то. Да и магия для меня не нова, она существует, кто бы что ни говорил. Видимо, ваши странствия по разным землям дали почву для этих мыслей, спросил он. Это так, хоть я и не прожил ваш срок, но, тем не менее, кое-что знаю и умею. Это заметно. Когда-то вы были простым очередным бастардом Уолдера Фрея, а сейчас уже лорд со своими землями, имеете армию, власть и влияние как приближенный королевы Ширин, лорд Десница, успешный полководец и отменный воин. Вы уже взяли последний очаг. Со дня на день возьмем. Честно ответил я, смысла скрывать этого нет. Воцарилось недолгое молчание. Ясно. Он прикрыл глаза и передал взглядом слово Сансе. Лорд Блэкхарт, мы здесь для переговоров. Я как старший представитель дома Старк здесь имею честь возглавить эту миссию. Вот как. Переговоры — это хорошо. Только у меня один вопрос. А где Брандон Старк? Ведь он на севере за старшего в роду, если я не ошибаюсь. Почему здесь нет маленького Рикона? Я понимаю. Но вот все же можно было бы изготовить седло и для лорда Брандона. В удивлении заметил я. Наши братья мертвы, сказала Арья, насупившись и сжав поводья. А затем взяла себя в руки и, наверное, больше для Джона, чем для меня, пояснила ситуацию. Тион привел подмогу и захватил Винтерфилл, прикрываясь союзнической помощью. Никто не ожидал этого поступка от него. Сир Родрик уже к тому времени отбыл на битву с вами, а в замке оставалось довольно мало людей, чтобы подавить это предательство. Мы с Сансой сбежали благодаря верным слугам нашего дома, только вот Рикона и Брандона достали стрелы при погоне за нами. Рикон умер сразу, стрела ему попала в затылок, а Брандон долго мучился в агонии, пока не испустил дух уже на перешейке, где нас нашел лорд Рид. Некоторое время мы пребывали на юге, пока не узнали о разгроме армии северян у Черного замка. Много эту битву пережило. 4000 в плену, 1/4 армии сбежала, еще несколько сотен надели черные, остальные погибли, ответил Джон, который явно хотел обнять сестер и утешить их, но ситуация пока не позволяла. Я сожалею о смерти невинных детей и утрате вашего дома, но все же задам животрепещущий вопрос, почему вы здесь? Мы как бы находимся с вами в состоянии войны. Я взял один из главных замков на севере, и вот-вот мы возьмем второй. А в скором времени захватим и остальной север. Ров Кейтлин, Винтерфилл, Кремневый Палец, Темнолесье и Тархинов удел взяли железорожденные. Поделился информацией Рид. До стены Ирисвиллы отражают атаки родичей Тиона Грейджея на своих землях, да и до них не добраться, к тому же сил у них сейчас там немного. Ехать к Мандерли нет смысла. И единственный, кто может нам сейчас помочь, это вы. Забавно, не сдерживал я улыбки, как и мои спутники. Вам снова напомнить, что мы находимся в состоянии войны с вами. Грядет другая война, куда более крупная и опасная для всех нас, и вы с ней уже частично начали бороться. Он кинул взгляд на Джона. А он знает, что я знаю, о том, что знал только он и нет. К тому же у нас есть предложения, которые мы можем обсудить. При том условии, если вы сочтете их негодными, дадите нам спокойно всем уйти во свояси. Даю слово, я забуду о демарше Робба Старка, и вы будете сегодня гостями в нашем замке. Стоило нам только войти в Кархалт и объявить их гостями, как следом за ними прискакало несколько наших всадников из Черного замка. Их возглавлял Эмман Кью, которого я оставлял главным над теми, кто там был. «Почему ты здесь, Эмман?» – спросил я гвардейца, с которым давно уже перешел на «ты». Важное послание с юга. Я заскочил лично в последний очаг, к Лоросу, чтобы не спешил со штурмом, а затем к тебе. Вот. И протянул мне послание из Риверона, адресованное в Черный замок мне лично. Я открыл его и внимательно прошелся по строкам. И понял, почему он сначала к Лоресу заехал, а уже потом ко мне. Дело в том, что все же красная свадьба состоялась. Но к моему облегчению фрии в ней не участвовали. В замке Золотой Зуб Роб женился на Талисе Мейгир, уроженке богатого и знатного рода из Валантиса. При этом он умудрился каким-то образом обесчестить сразу двух благородных девиц, саму Алису Лиффорд, дочь лорда Лиффорда, хозяина Золотого Зуба, который в нашем плену, а его дочь в плену у северян. Вот последнее меня как раз и впечатлило, недооценил я его тупость и похоть. Его как-то странно и выборочно Нед Старк и Кейтлин Талли воспитывали. Наверное, он самый тупой Старк из всех когда-либо существовавших. Тупее, наверное, только Санса. Но она девка, которая своего носа дальше женских романов не совала, вот и все. А этот и мудрых учителей имел, и частично мир повидал, и советники хорошие были, и даже полководцем замечательным стал, не говоря уже про его воинские достижения и так сглупить. А еще меня Рекс спрашивал о том, почему я так большинство Старков не люблю. Да они тупые как пробки. Из всего семейства Старков мне по душе только Арья и Джон, Санса тоже, но чисто для услады глаз и члена вот и все. Единственная от нее польза, так это то, что она может, когда нужно будет раздвинуть свои ножки и родить ребенка после выгодного замужества, вот и все. Но что-то я отвлекся. Кроме Лиффорд и ее людей в новой уже не совсем канонной бойне принял участие Руси Болтон со своими людьми. После этого король Джоффри объявил ему амнистию и даже сделал хранителем Севера. Я сомневаюсь, что у него хватит сил на удерживание такого региона под контролем. Хотя, кажется, я начинаю понимать заносчивость и чрезмерную наглость Рамси. Возможно, Руси посвятил своего сыночка в некоторые аспекты его политики и договоров с Ланнистерами, и Болтон думал, что на момент его предательства я буду разбит, а Винтерфилл захвачен Рамси. Обе дочери Кейтлин Старк будут в их руках. Им даже представится возможность выбирать из Сансы и Арьи лучшую кандидатуру в супруге Рамси Болтону. А что? Все сходится. Возможно, конечно, я в некоторых моментах ошибаюсь, но это объясняет многое. Кроме Робба, по данным, что мне прислали, померли там еще и Кейтлин Старк, оба Амбера, что были в свите Робба, Мейв Шмармонт, Виндил Мандерли, Рикард Карстерк, Бриндин Талли, Титас Блэквуд и четверо его сыновей, и еще десяток лордов поменьше, не считая почти 1000 человек убитыми. Остальные благодаря Дейси Мармонт и Харриону Карстерку смогли уйти в речные земли, более того, они, собрав всех действительно верных Старкам северян, и отбыли к Сигарду, отбили его у железорожденных и даже захватили часть их флота, так что можно в скором времени ожидать их в гости на севере. Что касается самого Риверона, то его захватили Варик, лорд Бракен и люди моего старика отца, незадолго до того, что произошло в Золотом Зубе. При этом Эдмар Талли умер при штурме, и теперь уже никого из дома Талли в живых нет. Так что, я, похоже, могу смело назначать своего папашу верховным лордом речных земель, а Бракенам смело передавать земли Блэквудов. Нужно еще 2 недели им дать, и они подчинят речные земли в полной мере, и этот регион будет за нами. Теперь мне нужно решать, что делать со Старками, что так неожиданно свалились на мою голову, и тем, что делать с делами, накопившимися тут. Лорес, как узнал о произошедшем, вызвал для беседы Морса Амбера и сообщил ему об этом. Тот взял 2 дня для обдумывания ситуации, а после либо сдаст крепость и присягнет Ширин, либо же продолжит борьбу. Хотя кажется мне, что он все же сдаст крепость. Пока обстоятельства для нас складываются еще неплохо. Но вот то, что Робб раньше времени сдох, а Тайвин воспрял духом, это плохо. Ему осталось только выбить из запада железорожденных, но на это дело он может оставить своего сына, Давина Ланнистера и брата Кивана, а сам в свою очередь с Марбрантом, Крикхоллом и еще с кем-то из значимых полководцев пойти в речные земли. Штормовые он вряд ли тронет, там много толковых командиров и сильные войска, а в речных землях еще неразбериха небольшая и неустойчивость после смены верховного лорда и смерти Робба. Интересно, что Варис с Мизинцем будут делать. Насколько я знаю, Джоффри живой, и ерепенится на изменников. В долине тихо, но думаю, это ненадолго. Благодарю Эммон за эту информацию. Отдохни с дороги, ты, наверное, устал. Мы пока переговорим с северянами, и там я с тобой передам сообщение Лоросу, да и тебе с твоими подчиненными нужно будет, наверное, пару дел сделать». «Понял». Устало, но благодарно кивнул мне Кью и пошел следом за слугами. А я же в свою очередь пошел в донжон, где Джон развлекал северян беседой. Я еще дал им пару минут на теплую беседу, а сам собрался с мыслями, состроил примерный план переговоров и только после этого пошел внутрь. Рядом со мной прошмыгнула прислуга, которая уносила ритуальный хлеб и соль. Теперь и мы, и они защищены от вредительства. За длинным П-образным столом расселись не только прибывшие северяне, но и пленные лорды и рыцари, которые были у нас. Как-никак наступил обед, а мы принимали пищу вместе с благородными пленными. Эдакий жест доброй воли и уважения. По левую сторону были все северяне, по правую уже мои люди, а наверху уже сидел я со своим ближайшим окружением, среди которых расположился и Джон, хотя думаю, он бы сейчас был не прочь посидеть рядом с сестрами. Подали обед и мы приступили к чревоугодию. Все же думаю, что лучше перед началом переговоров нам всем следует подкрепиться. Да и после того, как я вывалю на них новости о гибели их брата и матери, вряд ли малышкам полезет хоть кусок в горло. Через некоторое время мы закончили трапезу, некоторые лорды и рыцари из пленных хотели было удалиться, ведь знали, что переговоры пройдут именно здесь, ведь тут просто больше места, чем в каком-то кабинете. Но я их остановил. Прошу, не уходите, сиры и милорды. Думаю, вы также должны присутствовать на этих переговорах, ведь в любом случае эта беседа станет достоянием и вашим. И в некотором роде вы будете все принимать коллективное решение после всего сказанного. В этот момент в двери ввалился стражник, лорд Десница. На горизонте огромный флот под нашими парусами. Наши люди опознали в некоторых из судов красную кошку, южный ветер и сиськи королевы Рейлы. Это наши суда, которые стояли в штормовом пределе. Что они здесь делают? Спросил Беррик. Они же должны сейчас выгружать людей на юге. Неужели настолько попутный ветер был? Не знаю. Хотя это реально странно. Ладно, не будем обращать внимание эту странность, а вернемся к переговорам. Смею говорить от лица леди Сансы и леди Арьи. Заговорил Рид. Как вы понимаете, сейчас на севере паритет в наших силах. Вы разбили крупное войско северян, но это не все северяне, кто может держать оружие и выступить против вас, а у вас количество мечей ограничено. К тому же я уверен, что вести на юг о поражении сира Родрика уже дошло, и Роб Старк оставит командование на верного и надежного командира и во главе с подкреплением Атали и своей гвардии отправится сюда. Не отправится, ответил я ему и, наблюдая скептические взгляды северян, передал послание из Риверона. Порой мужчины совершают довольно глупые поступки из-за любви. Вот и Роб совершил, и поплатился за это. О чем лорд Блэкхарт говорит, лорд Рид? Спросила Санса взволнованно. Рид дочитал послание и передал его обеим Старк. Ваш брат мертв, так же как и ваша мать, дядя и двоюродный дед. Северяне были преданы на свадьбе Робба Старка, Руси Болтоном. Роб женился не на дочери Фрея, а на некой Талисе Мейгир. При этом он обесчестил незадолго до этого Алису Лиффорд и не пожелал жениться на ней. Она и ее люди также принимали участие в этом. Руси был назначен указом Ланнистеров хранителем Севера. При этом Риверон был взят силами фриев и людей лорда Десницы Блэкхарта. Ваш дядя погиб. Думаю, скоро все речные земли будут под властью Уолдера Фрея и людей лорда Блэкхарта. Кроме этого погибло много северных и речных лордов. Большой и малый Джоны Амберы, Мейв Шмармонт, Виндил Мандерли, Рикард Карстерк, Бриндин Талли, Титас Блэквуд и четверо его сыновей, а также еще десяток лордов поменьше, не считая почти 1000 убитыми. Остальные же благодаря Дейси Мармонт и Харриону Карстерку смогли уйти в речные земли, собрав всех действительно верных северян Старком, и отбыли к Сигарду, отбили его у железорожденных и даже захватили часть их флота, так что скоро они вернутся на север. Это невозможно. Пораженно воскликнула Алиса Карстерк. Они проиграли. Все. Как видите, лорды, сиры и леди, вы теперь сами по себе. Роб Старк мертв. Он не придет к вам на помощь, а тех сил, что вернутся с юга, не хватит даже на то, чтобы отбить западный берег от железорожденных, а ведь ров Китлин и Винтерфилл также заняты врагом, еще есть мы, а также ланнистеры, которые жаждут вашей крови. Как видите, вы в довольно щекотливой ситуации. И да, леди Санса, леди Арья, примите мои соболезнования по поводу смерти ваших близких. Если вам нужно время на то, чтобы прийти в себя до переговоров о будущем Севера, то я вам его предоставлю». Девочки жевали сопли и молчали. Вернее, это делала Санса, а Арья сжимала кулаки и кусала губы. Джон, к слову, также был поражен. Не из-за смерти северян или леди Китлин, а из-за смерти своего брата, ведь он любил Робба. Но теперь он убит. Никто больше не успел сказать и слова, как в зал влетел тот, кого я тут ожидал увидеть чуть ли не в последнюю очередь после Тайвина Ланнистера, Дейенерис Таргариен и, наверное, Короля Ночи. Это был мой брат Рекс, только он был ранен, его левая рука висела на подвязке. К тому же он обзавелся новым шрамом через левый глаз, как и у меня. Теперь нас сдалека хрен отличишь, а еще он хромал на левую ногу. «Рекс, что случилось и почему?» «Все полетело к ебеням, Дамиан. Прервал он меня. Ширин мертва. За этим скорее всего стоит Мизинец. Мое сердце пропустило удар. Джоффри также помер, королем станет Таммин. А мне сорока на хвосте принесла информацию, что Мерцеллу хотят выдать за Робина Арвина, мать которого, кажется, теперь поддерживает Ланнистеров. После этого мне стало трудно дышать. Но хуже всего не это. В солнечном копье высадились силы принцессы Дейенерис Таргариен. На ее стороне небольшой Кхалосар, воины Лиса и Валантиса, и она выходит за Квинтина Мартилла. Дорн вступил в игру на стороне Таргариенов, при этом на гневном мысе высадились золотые мечи. Я не знаю, что со скорбящим городком, вестей оттуда нет. Лорды штормовых земель начали приносить понемногу присягу так называемому Эйгону Таргариену, выжившему сыну Ригара и Эли Мартиллу. При этом часть золотых мечей напали на драконий камень и захватили его. От этого у меня шрамов прибавилось, а людей убавилось. «Твою мать!» — выкрикнул я. «Как такое возможно? Почему разведка ни хрена не сообщила, что наши родственнички делали все это время? Это еще не худший брат!» — нахмурился Рекс и перевел взгляд на Джона. Джон Каннингтон, который проводил захват драконьего камня, встретился с этой сукой Мелисандрой, и она ему поведала о том, что Джон на самом деле не бастард Недда Старка, а законный сын Ригара Таргариена и Лианны Старк. Глава 36. Джон Сноу. Хуже быть не могло. Так ему казалось, когда он услышал про смерть братьев. Сначала Бран и Рикон, совершенно безвинные мальчики, которые не видели и половины того, что видел Джон, а теперь еще и Роб. Джон вопрошал сам у себя, за что его близким такие горести, и почему Роб пошел против чести, данного слова Фриэм и в конце концов здравого смысла. Теперь в ситуации, когда его двоюродные сестры, казалось, остались одни, без поддержки и сил бороться на севере, который принадлежит им только наполовину, не могло быть худших новостей. Но для него оказалось, хуже было куда. «Это еще не худшие, брат», — добавил на конце своего доклада Рекс и перевел взгляд на Джона. «Джон Каннингтон, который проводил захват драконьего камня, встретился с этой сукой Мелиссандрой, и она ему поведала о том, что Джон на самом деле не бастард Недда Старка, а законный сын Ригара Таргариена и Лианны Старк. Это была катастрофа для многих планов как Блэкхарта, так и для Джона лично. Теперь все узнали тот секрет, за который он страдал всю свою жизнь, и узнали не только на севере, но и на юге, и он такая же угроза для всех противоборствующих сторон, как и любой другой Таргариен. А уж если учитывать интересы паука, мизинца и двух таргариенов, то ему нужно ждать беды. Хотя юный гриф, о котором уже упоминал как-то Дамиан ему недавно, может все-таки оказаться простым самозванцем. «Джон!» — докричалась до него Арья. «Это правда». Все в зале перевели взгляд на него. Блэкхар также смотрел на него выжидающе. Сейчас от каждого его слова зависит не только его благо, но и благо, а главное — жизни всех окружающих его людей. Джон встал из-за стола и окинул взглядом еще раз с окружающих его людей и лишь потом обратился к лорду Риду. «Лорд Хоулинд Рид, вы были свидетелем всех событий Харвинхоллского турнира и восстания Баратиона, вы были у башни радости, когда моя мать скончалась. Сейчас только вы можете на словах подтвердить и сказать, где искать письменные доказательства моего происхождения. Пока вы не скажите своего слова, говорить что-то мне или еще кому об услышанном нет смысла». Рид не промолчал. «Все, что вы все сегодня услышали об этом юнце, который долгое время носил имя Джон Сноу, правда». В зале поднялся шум. Особенно его много было со стороны штормовых лордов и некоторых северян. «Джон сын Ригара Таргариена и Лианны Старк, 16 лет тому назад, когда мы прибыли в башню радости с Недом Старком, то сразились с тремя королевскими гвардейцами. Тогда мы с ним выжили и нашли Лианну Старк на окровавленном ложе с грудным младенцем на руках. Она назвала нам имя этого младенца, а также историю их любви с Риегаром. Он не похищал ее, она сама уехала с ним по его согласию. Он не был безумцем, что похитил ее и насиловал. Они любили друг друга, но политическая ложь Хустера Талли и Джона Арвина заставила поверить многих в историю, которую долгое время знали в семи королевствах. Эддард из-за привязанности к своему наставнику и человеку, что стал ему вторым отцом, не увидел того, что увидел я, а когда я пытался ему объяснить это, то он лишь отмахивался от меня. Он думал, что я не мыслю ничего в политике и рыцарской чести. Я не стал его разубеждать, и в итоге он также поддерживал образ безумца Риегара, хотя это было не так. Он снял свой дублет и стал в нем что-то срезать ножом. Он развелся с Лией Мартилл и женился на твоей матери. Вот. Он достал сложенный в несколько раз желтую бумагу, которая оказалась в руках Джона. Это свидетельство об разводе Риегара и Эли, а также заключение нового брака с Лианной в тот же день. Есть и другой документ, который лежит в склепе твоей матери. Там лежит метрическая книга мейстера, который принимал роды Лианны, и в ней все записано, и записано было твое имя. Как меня зовут? С надеждой спросил Джон, передав документ в руки Блэкхарта. Джейхирис Таргариен. Ты законный король семи королевств. Джейхирис Таргариен III этого имени, король андалов, райнаров и первых людей, лорд семи королевств и защитник государства. Джейхирис. Попробовал на языке свое имя бастард. Отец не изменял маме. Ошарашенно проговорила Санса. Мама тебя ненавидела всю жизнь, думая, что ты позор дома Старк, пятно на нашей репутации. Джон, вернее Джейхирис не пятно, леди Санса. Перебил ее метание Дамиан Блэкхарт. Он, законный король. Я знал о его происхождении и молчал. Он мне был другом, и я не хотел, чтобы те, кто сидят на железном троне, убили его за то, что пара старых вонючих хренов соврали всем и сделали из его отца безумца, а мать из-за восстания и отсутствия нормальных условий для родов загнали в могилу. А мальчик рос без родителей и с клеймом бастарда, хотя должен был воспитываться в других условиях и с другим отношением. Джон не заслужил всего того, что он пережил. Но, тем не менее, он это пережил, и сейчас здесь перед вами, законный наследник Таргариенов, воспитанник Недостарка, помазанный рыцарь, сохранивший честь северянина и воин, который готов в любой момент убить своего врага. Он не безумен, не алчен к власти и не жаждет ее. «Я не король», — возразил Джон Джейхирис. «Я не короновался, и меня никто своим королем не признавал. Боюсь, я получил только лишние проблемы, которые будут стоить мне головы». И горько усмехнулся. «Тебя никто не тронет, Джон», — заверил его Блэкхарт. «У тебя всегда есть мой меч, и уверен, многие наши побратимы по клинкам тебя поддержат». «Верно, я говорю. Это так. Я уже готов присягнуть вам, мой король», — выкрикнул Минден Мур и перелез через стол, вышел в центр зала и преклонил колено. «Позвольте стать вашим королевским гвардейцем. Я также прошу чести служить вам, мой король». Внезапно выскочил следом словно оживший Эммон Кью и также преклонил колено перед Джоном Джейхирисом. Дамиан встал из-за стола и преклонил колено, следом за ним это сделали все блэкхартовцы, а затем и лорды с рыцарями речных и штормовых земель преклонили колено. Следом уже наступил черед северян, первыми преклонили колено Арья, Санса, лорд Рит и все спутники, что прибыли с ними.